Так оставьте ключ мне. Я и запрусь изнутри. А будут стучать, и я скажу: нет дома. И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая: вот ведь как это просто делается.